А кто тебе даст статистику смертности от профессиональных заболеваний? Санэпидстанция, уверен, куплена. И никто не скажет правду о состоянии атмосферы, почвы, водоемов. Если уж в советские времена, когда не было частного капитала, о человеке не заботились, то какой же капиталист выбросит собственные деньги на охрану чужого здоровья? Иван, но ведь есть же независимые экологи. Зеленых привлечем для контроля. Иван вскочил и быстро прошелся по кабинету. «Сашка, не будь лопухом! Посмотри привязку НПЗ на местность. С одной стороны город, с другой в километре Сретенская. А ведь санитарно-запретная зона вокруг завода должна быть не менее 2 километров». «Да, при таком начале чего же дальше ждать?» «Понимаешь?» — чуть успокоившись, продолжал Карелин. «В нефти всякой пакости достаточно. Но все в микроскопических дозах. Ртуть, например, 1/100%. Но если счет пойдет на миллионы, это будут уже килограммы, десятки килограммов. Ты понимаешь, уже на следующий год во всей округе нельзя будет ни картошку сажать, ни яблоки выращивать. Все будет отравлено. И Филиппова начнет вымирать. Роза ветров, ведь от Сретенского дует как раз. Вот и все». «Ну и что же делать?» Карелин помолчал, постукивая пальцами по столу. «В первую очередь нельзя допустить строительства. Здесь любые средства хороши. Тут не грех и за двустволки взяться. Эк, ты махнул. А как же ты думал? Вот так сидеть и ждать, пока они за гланды схватят? Кстати, а что это за фермачи собираются завод строить?» «Регион — нефть. Да как тебе сказать, проходимцы натуральные». «Это слово я сегодня уже слышал». «Ну и правильно слышал. Фирмочка из Отрепьевска». «Откуда же там нефть?» «Так я о том толкую, типичный гешефт. Дети юристов. Вот-вот. Они завязались с японцами. Те обещали большой кредит. И это наши отрепьевцы, нефтяные шейхи, понимаешь, занюханные, стали под кредит активность разводить. Ведь ни хрена еще нет ни денег, ни проекта, ни экспертизы, а они уже завод запланировали». «А большой кредит обещали-то?» «Огромный. Большие тут деньжищи задействованы. Только одни местные налоги будут равны 3 районным бюджетам. Ну, наши районщики губы-то и раскатали. Полный абзац. Погоди, я тебе сейчас еще кое-что покажу». Фирсов порылся в столе и положил перед Карелиным пухлую синюю папку. «Что это?» «Принципиальные технико-экономические соображения по строительству НПЗ». Карелин углубился в чтение. И чем больше он читал, тем лицо его делалось мрачнее. «Ну что? Как, на твой профессиональный взгляд?» — спросил Фирсов, когда Карелин захлопнул папку. «Судя по этим документам, вам готовят уже не свалку, а целое кладбище».